Глава 41. Когда Клариса очнулась, на ней был чужой плотный камзол, все тело болело, а воспоминания самым подозрительным образом заканчивались на танце с лордом Грайсе. Зашипев, дознавательница попыталась сесть, но перед глазами все поплыло, и она ткнулась носом в скамейку. «Леди Клариса, как вы себя чувствуете?» Дознавательница повернула голову, и из разноцветных пятен выплыло лицо лорда Магарыча, скорее задумчивое, чем встревоженное. Он был без камзола в рубашке. «Что случилось? Я ничего не помню. Таверна...» Она снова попыталась сесть и чуть не свалилась со скамейки, но Магарыч подхватил. «Все хорошо. Вы летели. Тише, кажется, вам пока рано вставать». «Багрового демона!» Клариса с трудом держала глаза открытыми, ее затягивала в радужный водоворот сна. И там, она знала, был волшебный танец лордом Грайсе, полет над Академией, погоня за одиноким фонарем, свободное падение и пальцы лорда Магарыча, осторожно скользящие по ее обнаженной коже и укутывающие в плотную шерстяную ткань. «Леди Клариса, я подарю вам заговоренную одежду, это же невозможно. Еще. Клариса вполголоса помянула багрового демона и слепо зашарила по скамейке. «Блокнот, я должна записать». «Вот, возьмите». Дознавательница вцепилась в блокнот и карандаш, не глядя, чиркнула пару слов, а в следующую секунду ее пальцы разжались, а под щекой снова оказалась деревянная планка скамейки. Потом снова был сон, и снова полет, и голоса, прорывающиеся сквозь радужное забытье. «И какая она была? Красивая?» «Очень красивая, Ося. Черная с золотом, как крылатый король». Тихий голос Магарыча, рассказывающий поварихе о полетах, Кларисе и ее отце, спокойный и убаюкивающий. Под него можно спать и отвлечься только на «разбить сердце и не запомнить этого». В ней слишком много от крылатого короля, рикошет. В том числе и поэтому, да? Может быть. А потом другой голос, раздражающий до желания встать и дать кому-то по морде. «Я принес ей цветы, ее любимые». «Что? Агата? Я все решил. Она мне не нужна, только Клариса». Встать сил не хватало, только распахнуть глаза и прошипеть. «Вышвырните отсюда Регалиона с его тюльпанами». «Пожалуйста, выйди. Почему бы тебе не поучаствовать в поисках лорда Грайси вместо того, чтобы бродить по замку посреди ночи? А ты что пришел? Это не лекарская, а проходной двор!» Клариса проснулась ближе к обеду и с полным набором ощущений человека, которого отпинали толпой. В лекарской было тихо, и солнечный зайчик, пробившийся сквозь неплотно закрытые шторы, щекотал дознавательнице нос. За ширмой суетилась Ося. Услышав, что Клариса проснулась и посылает ошизевших экспериментаторов к багровому демону, повариха вышла дать ей зелье для восстановления сил и рассказать последние новости. «Ты спала почти полтора дня. С тобой сначала сидел Магарыч, потом я, потом Рикошет, потом опять Магарыч, и вот час назад он ушел. Грейси нашелся, и они втроем должны быть у Рикошета. Сходи туда обязательно». Тетося как-то странно хихикнула. «Вот тут новая одежда, старая развалилась, когда ты стала драконом. Я знаю, тебе не нравятся преподавательские платья, просто мы не стали лезть в твою комнату и взяли, что было в запасах у коменданта женского корпуса. Вот тут...» — она кивнула в сторону соседней кровати. «Мое белье. Не забудь вернуть. Тебе все равно будет велико. Еще твой блокнот и полтора листа показаний Магарыча с подробным рассказом, как ты летала и что делала и говорила до этого». Дознавательница кивнула, оделась, внимательно изучила записи завхоза, начиная с «Леди Клариса выскочила из кустов» и заканчивая тем, как она ненадолго очнулась, чтобы схватиться за блокнот, а потом снова потеряла сознание. И как Магарыч отнес ее в лекарскую мимо толпы возвращающихся из таверны студентов, по поводу чего очень извиняется. «Какая прелесть!» — пробормотала Клариса. Фыркнув, дознавательница взяла в руки блокнот, но никаких новых записей не обнаружила. Магарыч тоже писал, что Клариса сразу его уронила, но она-то помнила, что успела записать. Пролистав две трети блокнота, дознавательница обнаружила неразборчивую запись прямо поверх предыдущего текста. И запись гласила: «Я поцеловала Магарыча. «Багрового демона вам в задницу и шпиль Академии сверху!» — выругалась Клариса, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Нет, Ося, не обращай внимания, я просто...» Дознавательница снова фыркнула, потерла лицо, касаться правой щеки почему-то было очень неприятно, и перечитала. «Я поцеловала Магарыча». А вот в показаниях самого завхоза эта информация отсутствовала. Решил обсудить это лично? Не захотел компрометировать леди? А может, вообще решил забыть об этом поскорее? Ну, вроде «спасибо, что помогли рикошету с кристаллом, дверь там». Клариса ужасно жалела, что не может вспомнить, как это было. Магарыч ей ответил или оттолкнул и прочитал лекцию в духе рикошета, или... Ей хотелось разобраться во всем немедленно, но сначала требовалось выяснить, как там бедолага Грайси. То, что было в показаниях Магарыча, ее не обрадовало. «Я думаю, он все еще с рикошетом», — хихикнула повариха. «Пытается прийти в себя после вчерашнего». «Ладно, не смотри на меня так, я тебе ничего не рассказывала. Лорд Грайси проснулся в постели с какой-то незнакомой девицей, которая оставила ему денег и убежала». Клариса пришла от новости в полный восторг. «Это же насколько она должна быть под впечатлением, чтобы заплатить Грайси за ночь любви?» «Я знала, что тебе понравится. А теперь иди к рикошету, только не говори, что я проболталась. Ох и ах, и поминай багрового демона, как обычно». Дознавательница торопливо кивнула и вышла из лекарской. На фоне истории с Грайси сожаления по поводу Магарыча были забыты. Вернее, отложены до того момента, пока она не увидит завхоза и не решит, что делать. Извиняться, ссылаясь на действие зелья, делать вид, что ничего не случилось, или целовать второй раз на свой страх и риск. С перспективой получить деликатный отказ и, видимо, побежать утешаться в объятиях Регалиона или того же Грайси, который неожиданно стал очень востребованным. Дознавательница все еще улыбалась, когда в коридоре ей попался свежий, как майская роза, лорд Ардион. При виде Кларисы он споткнулся и испуганно поклонился, и дознавательница хмыкнула, скользнув взглядом по его безупречной фигуре. Остановилась, отмечая прекрасные волосы, благородные черты лица, музыкальные пальцы, с трудом заставила себя отвернуться и открыла блокнот, отмечая там внезапную красоту крокодила с давалы Ардиона. Ей очень хотелось спросить, рельефный ли у него торс.